А Дамблдор предпочел поговорить наедине с Боунс, у себя в кабинете. Ничего, пусть его начальница сама разбирается с судьей Визингамота, по должности такое положено ей, а не ему. Через час та вышла и сообщила Лангарму, что тут хранят кое-что ценное, но что именно она не может сказать по просьбе Дамблдора, и это не имеет отношения к расследованию. Снейп, со слов Дамблдора, проверял, не взломали ли защиту ценной вещи, и по своей неосторожности пострадал, и это не повод допрашивать его с зельем правды. Да чтоб тебя, а как эта псина, и это он не про Снейпа, состыкуется со школой и детьми, приняты меры безопасности, и дети не смогут при всем желании туда пробраться. Более того, Дамблдор заверил ее, что меры будут удвоены, а школа, по словам Боунс, это вотчина Дамблдора, а не министерство, поэтому держать тут это чудовище его право, если это не нарушает закон. Так, может, и тролля он тут держал, для защиты какой-нибудь своей вещички, хоть тех же леденцов, которые небось ночью пожирает. Нет, он отрицает это, а как мы можем быть в этом уверены? Эх, жаль, нельзя допросить его с зельем правды, верховный судья Визингамота, мать его. Он же первый пнул Крауча, когда сына того отправили на корм к дементорам, и стал требовать отмены его поправок. Похоже, Фадж прав, расследование будет закрыто. Боунс такого же мнения, ничего выяснить не удалось и пора возвращаться к тем делам, что его ждут в министерстве. И хотя в пророке кипят нешуточные страсти и Скитер перемывает Дамблдору все косточки, а Малфой подкидывает под зелье дровишки, но к делу это не пришьешь. Ну ничего, еще недельку точно стоит в Хогвартсе походить и повынюхивать. Еще раз допросить преподавателей, мало ли что вдруг выяснится. Да и пожирателю надо внимание уделить особое, он точно что-то скрывает. Да и хорошо тут, детство вспоминается, да и харчи за преподавательским столом вкусные. Постепенно в свои права вступил ноябрь, приближался первый матч по квиддичу в этом семестре. Слизерин против Гриффиндора. Отголоски расследования эхом отражались в замке в виде слухов, обрастая разными фактами и вымыслами. Но пока было точно известно лишь две вещи. Первое. Грингер, поссорившись с этим Уизли, отправилась страдать в туалет и поэтому там и была настигнута троллем. Второе. Нахождение сотрудников правопорядка, хоть и было необычно для школьников, задавая необычный колорит, придавала порцию нездоровой активности преподавателям. Филч стал зверствовать, а учителя – очень строго относиться к малейшим нарушениям дисциплины. За опоздание на урок теперь можно было получить не только устный выговор, но и лишиться баллов и отправиться с Филчем искать, какие еще щели надо заделать в замке. Однако, несмотря на трагедию, жизнь в школе постепенно налаживалась, возвращаясь в прежнее русло. Хоть и Драко частенько обещал в гостиной, потрясая свежим пророком, что вот-вот Дамблдора выпнут с поста директора, но с каждым днем Гарри верилось в это меньше, да и не хотелось ему такого. Разве Дамблдор виноват в случившемся? Даже если сотрудники правопорядка, а они те еще суровые дядьки, не смогли ничего найти, да и кто его место займет? МакГонагалл, говорят, она загремела после случившегося в больничное крыло. Так ли это, Гарри не знал, но видел произошедшие с ней перемены. Строгости у той удвоилась, как и морщины седин. Слушая ее сухой и безэмоциональный голос на уроках, Гарри вспоминал профессора Бинса, хотя тот, в отличие от нее, не кидал пронзающий взгляд на учеников, который заставлял ежиться и вспоминать о своих прегрешениях, как мнимых, так и реальных. Поэтому в обществе профессора и на уроках трансфигурации в частности стало очень неуютно. Но другой кандидат на пост директора, а именно Северус Снейп, вызывал у Гарри еще более неприятие, в отличие от всего факультета Слизерина, что с восторгом обсуждал перспективы, если тот станет директором. Остальные деканы, по мнению Гарри, были тоже не очень. Профессор Стебель была слишком добрая и не видела ничего, кроме своих теплиц, а маленький Флитвик был явно несерьезным кандидатом. Поэтому Гарри с радостью переключился на тему квиддича. Первый матч в сезоне, их факультет против Гриффиндора. В гостиной теперь это стало постоянной темой обсуждения. В день игры Гарри, позавтракав, с остальными отправился на стадион, который вскоре наполнился народом. Все с нетерпением ждали начала. И вот прогремел горны, две команды, одетые в красную и зеленую форму, вышли на поле к самому центру. И если команда Слизерина состояла только из парней, то в Гриффиндоре были три охотницы. Матч судила мадам Трюк. Она стояла посреди поля с метлой в руке и ждала, пока к ней подойдут все игроки. Вернее, немного отставший от остальной команды ловец Гриффиндора, который шел, махая рукой болельщикам. Гарри представил себя на поле. Вряд ли бы он был так уверен в себе. Гриффиндорцы все были с черными повязками, данью памяти Гермионе Грейнджер. Вот капитаны команд, Маркус Флинт и Оливер Вуд, пожали друг другу руки, хотя это больше походило на попытку сломать руку соперника. А самоуверенный ловец тем временем объяснял что-то охотницам-гриффиндоркам, активно размахивая руками. Мадам Хуч дунула в свисток, и игроки поднялись в воздух, занимая стартовые позиции. И игра началась. И мяч у Эндрю. Он летит прямо к воротам Гриффиндора, и чтоб тебя Бладжер сбил, простите, профессор, произнес гриффиндорец Ли Джордан, комментатор матчей, посмотрев на МакГонагалл. Эндрю делает рывок и нет гол. Слизерин вырывается вперед. Слизеринские трибуны взорвались аплодисментами. Малфой сидел рядом и громко восхищался игрой. В следующем году я тоже буду там. Охотником, скорее всего. На таких старых метлах даже за квафлом не угонишься, что говорить о Снитче. Но если отец купит мне Нимбус 2000, новую скоростную модель, то можно пойти в ловцы. Гарри вполуха слушал Малфоя и его причитания, больше погруженный в игру. Поттер очень хотел сходить на первый матч в этом сезоне и вообще в его жизни. Да и слыша восторженные отзывы об этой игре, он мечтал увидеть все это великолепие. Сейчас Гарри не жалел, что пришел сюда. Игроки шустро летали по воздуху, молниеносно перекидывая мяч. И потрясающая сыгранность обоих команд тоже восхищала новоиспеченного болельщика. Мяч у Котибеллу. Она стремительно проносится вперед. Точный пас Алисии Спиннит. Кстати, отличная находка Оливера Вуда. В прошлом году она была лишь запасной. И снова передача Кати. Давай, Кати. Да. Гриффиндор сравнял счет. 10-10. Мяч разыгрывает Слизерин. Капитан команды Маркус Флинт летит и... О, он прорывается к воротам Гриффиндора. Он сейчас запнет. Ловким движением его останавливает вратарь Гриффиндора Оливер Вуд. И квофл снова у Гриффиндора. Вот он у охотницы Кати Беллу, которая ловко обходит Флинта. Поднимается над полем и, ой, должно быть, это больно, получить Бладжером по затылку. Квофлу Слизерина этой Дриан Пьюси мчится к воротам, но его останавливает второй Бладжер. Его послал Фред или Джордж Уизли, не могу точно сказать, кто из них, но в любом случае, отлично играет вышибала Гриффиндора, а квофл снова у Джонсон. Впереди никого нет, и она пользуется моментом. Она летит, уклоняется от приближающегося Бладжера. Ворота впереди, давай, Анджелина. Вратарь Бличли уходит в пике, промахивается. Гриффиндор забивает гол. Возгласы гриффиндорцев раздались посреди холодного воздуха стадиона. От слизеринцев послышались завывания и стоны. Квофл опять у Слизерина, тараторил Ли Джордан. Охотник Пьюси уклоняется от двух Бладжеров. Двух Уизли и охотницы Беллы с огромной скоростью направляется к... Погодите, неужели это был Снитч? Толпа зарокотала, и Дриан Пьюси уронил квофл, когда обернулся через плечо, чтобы посмотреть на золотую вспышку, которая пронеслась мимо его левого уха. Гарри увидел его еще раньше. Охваченный волнением, он следил, как ловец Слизерина Теренс Хиггс тоже его заметил и рванул к Снитчу. Все охотники словно забыли про то, что должны были делать, просто застыв в воздухе и не отрывая взгляд от Снитча и несущегося за ним слизеринца. Ловец Гриффиндора, беседующий с только что забившей гол Анджелиной, с опозданием рванул следом. Ловцы усердно гнались за Снитчем, стараясь поймать его, но облетая вокруг близнецов Уизли, гриффиндорский ловец серьезно отстал. Еще бы, на такой метле. Где-то послышался голос Малфоя, отнюдь не сочувствующий. Сделав еще один рывок, Хиггс сомкнул пальцы на мячике. Слизерин победил. Ли Джордан убитым голосом объявил в микрофон результат. Сборная Слизерина победила со счетом 160-20. Слизеринские болельщики мгновенно повскакивали со своих мест, проявляя все свои эмоции в честь одержанной победы. Гарри тоже прыгал и обнимался с остальными слизеринцами. Они победили. Его охватила радость, и он вопил вместе со всеми. Через неделю играла вторая пара команд, Пуффендуй и Когтевран. А Слизерин должен играть в феврале с Когтевраном, а затем их уже ждал Пуффендуй в мае. Но, по словам заядлых болельщиков, Пуффендуй им точно не соперник, а решающий матч будет лишь с Когтевраном в феврале. Матч Гарри очень понравился, но уж больно скоротечной оказалась игра. И более того, он один из первых увидел Снитч. А это с трибуны, где обзор не такой хороший, как на поле. Хотя Слизерину и этого хватило для победы. Если бы ловец Гриффиндора не отвлекался на разговоры, то у тех были бы шансы на победу. Да и охотники у них сильные. Гарри с остальными уже спускался вниз в подземелье, но всеми мыслями был еще на поле. Второй матч, на который он ходил, ему понравился куда больше. Не было нужды переживать за победу своей команды, можно было просто наслаждаться игрой, которая длилась куда дольше, чем первый матч. Но счет оказался еще более разительным. 220-40 в пользу Когтеврана. Почти полный разгром. Ближе к Рождеству Гарри заметил, как Хагрид начал носить в Хогвартс большие ели, создавая праздничное настроение. Дни проходили быстро и крайне незаметно, поэтому все учащиеся, утомленные тяжелой учебой, трепетно ожидали приближающееся Рождество. Большой зал стал еще красивее. Огромные наряженные пихты, от которых невозможно было оторвать глаз. Белоснежный снег, при свете казавшийся золотистым, который падал в помещении, при этом совершенно не доставляя холода. Маленькие гномы, поющие рождественские песни, украшения, развешанные по всему замку. Повсюду чувствовался дух Рождества. Весь факультет Слизерина уехал по домам на Рождество. Гарри же вообще не собирался возвращаться на Тисовую улицу на рождественские каникулы. И, когда Лис, по поручению Фарли, ходила со списком учеников, которые останутся на каникулы в школе, Гарри тут же попросил внести его туда. Еще он опасался, что его пригласит Малфой к себе. Отказывать не хотелось, но и дольше нужного находиться с Харьком желания не было, да и еще добровольно на все праздники. Гарри иногда хотелось, чтобы его позвал Блейз хотя бы одним глазком увидеть, как живут волшебные семьи, но тот молчал, а самому напрашиваться в гости он посчитал излишним. Гарри проснулся в кровати, плотно задернутая изумрудным пологом. Рождественское настроение растворилось где-то в комнате, не оставляя ничего, только какое-то неприятное ощущение. Поттер свесил ноги с кровати, наткнувшись на что-то. Этим что-то оказались подарки, аккуратно сложенные рядом с кроватью. Признаться, мальчик никогда не получал подарков на Рождество, так что лежащие свертки с его именем принесли приятное волнение. Радостно улыбнувшись, дрожащими руками Гарри поднял подарок, который оказался от Блейза, на котором было выцарапано: «Счастливого Рождества! И тебе счастливого Рождества, Блейз!» — тихо пробормотал Гарри, словно боясь, что кто-то может услышать. Осторожно открыв подарочную упаковку, Гарри восторженно посмотрел на содержимое. Это был красивый кулон из чистого серебра. «Должно быть, стоит целое состояние», — пронеслось в голове мальчика, когда он трогал холодную цепь. Кулон представлял собой треугольник с перечеркнутым кругом внутри. Помимо поздравления, лежало письмо, написанное аккуратным почерком Забини. «Счастливого Рождества, Гарри! Спасибо тебе за подарок. Этот кулон надевай под одеждой, никому не показывая, иначе он растеряет все свои свойства. Это оберег». Надев на себя кулон, спрятав его под пижаму, слизеринец рассмотрел на полу еще пару свертков. Следующим оказался подарок от Теодора Нотта. «Книга с разными видами заклинаний. Я знаю, как тебе нравится защита от темных искусств, поэтому дарю тебе очень интересную книгу. В ней ты можешь найти много интересного». «С Рождеством, Теодор Нотт. Кстати, спасибо за эти шоколадки, или как их называют. Никогда не ел ничего подобного». Гарри улыбнулся. Книга была достаточно толстая и делилась на боевую и защитную магию. А также в подарок шла закладка, меняющая цвет. Открыв оглавление, Гарри с немым выражением лица уставился на страницы. Сотни, нет, даже тысячи заклинаний. Следующий подарок лежал в тонком конверте и представлял собой лист плотной бумаги. «Получили твои поздравления, посылаем тебе рождественский подарок, дядя Вернон и тетя Петунья», — было написано на листе. К бумаге скотчем была приклеена мелкая монетка. Дурсли остались верны себе. Более щедрый подарок придумать было сложно. Гарри, с усмешкой оторвав монету, швырнул бумагу в мусорку. Девочки подарили ему шоколад, а в свертке от Дэвис оказалась книга «Взлет и падение темных искусств». Малфой тоже отдарился шоколадом. Тема Рождества и подарков уже обсуждалась не один день в гостиной. Гарри, который ни разу никому не дарил подарки, а тем более не получал, чувствовал себя чужим на этом обсуждении. И каково же было удивление, когда у него поинтересовались, что бы он хотел получить на Рождество. Хорошо, он хоть успел спрятать свое изумление. Призрак того, что все узнают о годах унижения перед Дурслями, снова замаячил перед ним. Нет, не теперь, когда он начал немного понимать правила жизни среди слизеринцев. Признавшись Блейзу, что не очень разбирается в магических подарках, он попросил его рассказать о волшебных традициях на этот счет. Как оказалось, подарок принято дарить тем, с кем близко общаешься и хорошо знаком. То есть ему достанутся подарки как минимум от всех первокурсников Слизерина. Ему. И в ответ он тоже должен что-то подарить. Причем считается, что ты попал впросак, если ты кому-то подарил подарок, а тот тебе нет. Так он указывает на то, что ты недостоин его внимания. И еще принято что-то дарить за услуги. Например, у старосты всегда целая куча подарков. Если не знаешь, что подарить, то всегда универсален шоколад. Также Гарри узнал, что он может через сову отправить заказ в Хаксмит, в магазин «Сладкое королевство» с деньгами и списком покупок. Только за раз сову лучше много не нагружать. Переодевшись в обычную одежду, Гарри поднялся в большой зал. Тут царила просто волшебная атмосфера. Огромные наряженные ели, переливающиеся разными огнями. Падающий снег, конечно же, зачарованный. За учительским столом так и веяло рождественским настроением. Дамблдор сменил свою шляпу на шапку Санты, а Снейпу предлагал дернуть хлопушку. Его мантия со звездами была не менее чудной, чем его шляпа. Она была красная, и казалось, что это не Альбус Дамблдор, великий маг и тот, кого Волан-де-Морт всегда боялся, а Санта-Клаус с мешком подарков для детей. Хагрид без устали подливал себе вина и становился все краснее и краснее, контрастируя с немного бледным и мрачным лицом профессора МакГонагалл. По прошествии более 2 месяцев история с Гриндджер сгладилась, забылась в памяти школьников. Министерские сотрудники уже давно закрыли дело, в пророке эта тема была похоронена под грудой других. Новые заботы вытеснили и память о той девочке, и все остальное. Но влияние этого события все еще испытывалось. В частности, практически все родители попросили своих детей провести Рождество с ними. Поэтому в большом зале сидело меньше дюжины школьников. Гарри сел за стол Когтеврона, где сидели все ученики, которые все же остались на Рождество в школе. Ученики из других факультетов, которых было мало, сели за один общий стол. Трудно было сказать, кого из студентов было больше, хотя из гриффиндорцев сидели всего лишь 4 Уизли. Близнецы, его бывший друг и староста Перси. Рон Уизли, наверное, единственный, кто помнит и переживает по поводу смерти Гриндджер. Возможно, ему стыдно за свои последние слова, адресованные ей. Да и то, что из-за их ссоры Рон невольно стал причиной смерти девочки, грузом лежало у Рыжего на сердце. Но Уизли никто не винил. Даже Малфой не стал проходиться по этому поводу. Хорек вообще старался не вспоминать про смерть Гриффиндорки тот день, лишь упоминая в контексте того, что отец вот-вот скинет директора. Хотя его отец, если судить по тем газетам, что листал Гарри, употреблял более осторожные фразы, обтекаемо намекая на то, что руководство школы не справляется и необходимы изменения. Рядом с Поттером сел Когтевранец, имя которого Гарри не мог припомнить, и наложил себе овсянку с клубникой. Гарри последовал его примеру, особо не прислушиваясь, что говорят ученики. В основном это были незнакомые школьники старших курсов. Гарри, кто-то робко и неуверенно позвал слизеринца. Им оказался тот самый Когтевранец. Счастливого Рождества, и тебе счастливого Рождества. Гарри замялся, не зная имени этого студента, лишь по галстуку определив, что тот учится на Когтевране. Терри Бут, заметив смятение однокурсника, подсказал мальчик с каштановыми волосами, протягивая руку для рукопожатия. Имя Терри ничего Гарри не говорило, однако Бут был рад подружиться с Гарри Поттером. Немного подождав, Поттер все же ответил на рукопожатие, отметив с легким сомнением, что Терри сделал это из-за его известности. О чем могут говорить Когтевранец и Слизеринец? Мало о чем, но Бут оказался умным не по годам собеседником, который мог поддержать почти что любой разговор, знал, что и когда нужно сказать. Терри неплохо разбирался в маглах и их науках, что было редкостью. После рождественского пира руки Гарри были завалены подарками, вот только белые мыши куда-то делись. Хотя Поттер догадывался, что они станут праздничным ужином миссис Норрис. Гарри медленно вышел из большого зала в сопровождении Терри Бута. Тот, вновь пожелав слизеринцу счастливого Рождества, накинул на себя теплую мантию и выбежал на улицу, где Хагрид устраивал катание на санях по Черному озеру. Гарри по привычке запер на ключ дверь, но со временем Поттер забеспокоился. Существует заклинание Элла-Хомера, которое отпирает закрытую дверь. Правда, это заклинание является не очень сложным, но и открыть можно не все двери. Поттер залез с ногами на кровать, садясь по-турецки и открывая книгу. В оглавлении он искал то, что может хорошо закрыть дверь. Целлопортус – заклинание, запечатывающее дверь. Гарри сомневался, что получится наложить запечатывающее заклинание. Да, он неплохо умел колдовать, мог поднять перо, открыть дверь, наколдовать свет и даже создать воду. Но делал это чуть с лучшим успехом, чем Невилл на зельеварении. Ему понравилось, что в книге были подробные описания и инструкция использования этих заклинаний. Еще Гарри решил попробовать изучить противозащитные чары, на случай, если кто-то решит его атаковать. Оставалась одна небольшая проблема. Не было того, на чем можно отработать заклинания. Каникулы после Рождества пролетели быстро. За это время Поттер научился запечатывать дверь. Не с первой попытки, конечно, и даже не с десятой. Сейчас слизеринец тоже не был уверен, что заклинание работает как надо, но теперь у него не получалось открыть дверь магией, только его ключом. Однако, решив, что еще будет практиковаться в свободное время, он выдохнул. Постепенно начали приезжать отдохнувшие ученики. Начался новый семестр. Комментарий к Чристмас. Знак даров смерти, но для Забини Блейза, скорее всего, лишь знак Гриндевальда. В мире магов, как мы знаем, много сладостей, но они отличаются от наших. Так что не думаю, что Нот пробовал наши шоколадки Коммунарка или Спартак. Не в семестр. Каникулы закончились, и начался новый семестр, принесший с собой февральские морозы. Ученики втягивались в учебу весьма неохотно, засиживаясь допоздна в библиотеке и гостиных. Для Гарри семестр означал лишь очередные домашние задания, а также попытки скрыть свою жизнь у маглов от однокурсников, которые начали обсуждать планы на лето, хотя до того было еще далеко. Гарри очень хотел провести каникулы в магической семье, но не в такой, где нужно вести себя идеально, хотя даже такая компания была бы лучше, чем лето у Дурсли. Однажды Гарри проснулся посреди ночи от шума у его двери. Сев в кровати, он потряс головой, пытаясь прогнать остатки сна. Кто-то пытался проникнуть в его спальню, но запирающее заклятие оказалось не под силу обычной лохомери, и теперь голоса совещались о том, что же делать. Гарри надел очки. Сердце бухало где-то у горла. Схватив палочку с тумбочки, он направил ее на дверь. Это Малфой с Крэббом? Непонятно. Пошептавшись, обладатели голосов начали удаляться. Гарри метнулся к двери и замер сбоку от нее, изо всех сил прислушиваясь. Скрипнула лестница. Кто-то поднимался по ней вверх. Значит, это не с его курса. У первоклассников спальни находится на этом этаже. Что они хотели? Точно ушли? Гарри еще с пару минут размышлял, открыть ли дверь и посмотреть, кто это был, но осторожность взяла свое. Хорошо, что он изучил Коллапортус. Трудное, но полезнейшее заклинание. Но кто же это был? А вдруг они вернутся? Гарри схватил стул и притащил его к двери. Если кто-то взломает его дверь, то наткнется на стул, а он уж этим взломщикам задаст. Хотя сейчас ему, стоящему в темной комнате и нервно сжимающему палочку, набор изученных заклинаний показался откровенно жалким. Чем из этого можно противостоять тем же старшекурсникам? Вдруг это были парни с седьмого курса? Подождав для верности пару минут и начав уже замерзать в одной пижаме, Гарри отправился обратно в кровать. Кто бы то ни был, они уже ушли, а завтра с утра вставать. Он забылся тревожным сном. Проснувшись утром и увидев свой стул у двери, он вспомнил события ночи. Теперь все это казалось таким нелепым. Может, это ему приснилось? Хмыкнув, Гарри встал, надел очки и, вооружившись палочкой, повернулся к двери. Тихо. Он аккуратно отодвинул стул, засунул ключ в замок, повернул и приоткрыл дверь. Никого нет. Что они тут делали? Пытались взломать его чары, или навесили проклятие на выход? Надо проверить. Фините, вполголоса произнес Гарри, взмахнув палочкой. У пола что-то сверкнуло, и он отшатнулся от двери. Теперь никаких сомнений. Заклятие было. Гарри нервно проглотил слюну и оглядел пустой коридор и пролет винтовой лестницы. Что за чары навесили тут? Он их отменил? Для верности еще раз наколдовав отменяющие чары и ничего не увидев, он закрыл дверь и отправился одеваться. Из раздумий его вывела хлопнувшая дверь. Гарри рванул к своей и, распахнув ее, увидел Гейла в коридоре. Мысль, как проверить, сняты ли чары, сама собой пришла ему в голову. «Эй, Гойл, привет!» – окликнул он крепыша. Тот с недоумением обернулся. Гарри уже давно заметил, что оба друга хорька не блистали умом. Сейчас пришла пора этим воспользоваться. Иди-ка сюда. Поманив его, Гарри скрылся в комнате. Послышались шаги, и в проеме двери появился Гойл. Гарри с напряжением наблюдал за тем, как тот переступил порог и остановился на середине комнаты, выжидающе глядя на Гарри. Ничего не произошло. Чары сняты, или они сработают только на выходящего из комнаты человека, а на зашедшем внутрь Гойле нет. Что сказать ожидающему слизеринцу? А зачем ему что-то объяснять? Ну, все, я готов. Спасибо, что подождал. Пошли на завтрак, что стоишь? Гарри подождал, пока Гойл первым выйдет из комнаты, и лишь потом отправился следом. Ничего. Значит, чары обезврежены. Он с удовлетворением закрыл дверь и запечатал магией. За столом Гарри напряженно думал, кто же пытался проникнуть к нему, а потом еще проклял выход. По лицам сидящих рядом слизеринцев ничего нельзя было понять. Никто не выражал удивления тому, что Гарри сидит целый и здоровый за завтраком. Надо быть внимательнее и осторожнее. Его не трогают только потому, что думают, что он сильный темный маг, который сокрушил самого Волан-де-Морта. И ведь он вчера ночью это подтвердил. Гарри не позволил самодовольной улыбке отразиться у него на лице, со спокойным видом поглощая пищу. Нет, конечно, он не темный маг. Чары были хоть и сложными для него, но не содержали ничего зловещего, да и взяты были из обычной школьной книги. Важно другое. Его коллапортус не смогли снять, и он смог им защитить себя от вторжения. Выходит, он не зря беспокоился, переживал и изучал все эти чары. Но на Слизерине небезопасно. Вдруг он с дрожью вспомнил Гермиону Грейнджер, ее тело в гробу и рыдающих родителей. Нет, не в Слизерине небезопасно, а во всем Хогвартсе. Что если пойти и рассказать преподавателям? Да нет, кому рассказать? Снипу. Тот явно к нему относится с отвращением. Каждый урок зельеварения тому доказательство. Да и что он скажет? Он по голосу не узнал никого. Остальные преподаватели отправят к его декану. Бесполезно. А если узнают слизеринцы, то он прослыт ябедой и, что хуже, слабаком и трусом. Нет, здесь нужно полагаться только на себя. И на всякий случай не ходить в одиночку. После того случая Гарри каждый раз проверял отменяющим заклинанием, не наложили ли что-то нехорошее у него под дверью, а саму дверь запирал магией, дополнительно прижимая ее стулом. Но пока больше ночных диверсий не было. Свободное от домашних заданий и уроков время Гарри проводил, закрывшись в своей комнате, изучая подаренную книгу на Рождество. За месяц Поттер узнал многое о боевой и защитной магии, и ему стало казаться, что он знает ее лучше, чем сам профессор Квиррелл. Тем временем на носу был решающий матч с Когтевраном. Маркус Флинт рьяно готовился к соревнованию, что вызывало бурные обсуждения в гостиной. В частности, оказалось, что поражение гриффиндорцев заставило Вуда, капитана команды красно-золотых, с удвоенной силой заняться тренировками, что вызвало недовольство других сборных, так как поле для тренировки всегда было занято. Но победа во втором матче для Вуда, очевидно, стала идеей фикс. В случае проигрыша команда утрачивала малейшие шансы на кубок. Поэтому гриффиндорцы тренировались как проклятые в любую погоду. Но в любом случае первыми в новом году играли команды Слизерин и Когтевран. Матч состоялся в конце февраля, и последние показали себя достойными соперниками. После того, как команда с гербом Вороны дважды забила гол, первый, принадлежавший Роджеру Дэвису, и второй, забитый с помощью его голевой передачи, игра стала куда жестче. Особенно неистовал Флинт, стремясь во что бы то ни было добраться до колец противника. И через пару минут ему это удалось. Перехитрив вратаря, он пробросил в центральное кольцо. Слизерин взорвался победными криками. Остальные болельщики ответили возмущенным гулом. Гриффиндор и Пуффендуй болели за Когтевран. Первым было важно, чтобы Когтевран победил, ведь тогда у них были шансы получить кубок. Но почему пуффендуйцы болели за когтевранцев, Гарри не знал. «Слизерин забивает», – вещал Джордан. Но счет 20-10 в пользу Когтеврана. «Давай, Когтевран, соберись». Гудение слизеринцев заглушили слова комментатора. Гарри со злостью подумал, что несправедлива такая явная поддержка одной из команд. Разве это честно? Да и то, что постоянно матчи комментирует этот гриффиндорец. Других не нашлось, лучше вообще без комментатора играть, чем с таким. Тем временем игра сравнялась. Слизеринцы опомнились, или первый гол придал им силы, но превосходство воронов, которое у них было в начале игры, сошло на нет. Голы шли один за другим, но никто не мог добиться ощутимого разрыва в очках. Крайне важным было то, кто поймает снитч. И за ловцами следили сотни глаз. Почему Хиггс не ловит снитч? Я бы уже поймал и закончил матч. Если мы проиграем, то только из-за него. Я обязательно буду ловцом в следующем году. Я играю намного лучше Хиггса, нервно говорил Малфой. Кстати, наверное, вы уже знаете, что скоро в продажу поступит новая метла Nimbus 2001. Отец мне точно купит ее, а то комета уже порядком надоела. Я бы тоже хотел попробоваться на место ловца, сказал Гарри. Надеюсь, что Хиггс поймает снитч. А ты видел золотой мяч на поле? Что? Нет, с трибуны не увидеть. А вот в воздухе я бы уже увидел и поймал бы его. У тебя же нет метлы, Поттер. Ты проиграешь мне, уверенно заявил Малфой. Метлу можно купить, парировал Гарри, наблюдая, как Флинт довольно-таки грубо выхватывает квоффлу охотника Коктеврона, пока тот дезориентирован ударом Бланджера. Правда, я еще не решил, какую метлу покупать. Говоришь, что Nimbus 2001 хорош. Малфой гневно засопел. Что это? Неужели ловец Слизерина увидел снитч? Внезапно завопил Джордан. Гарри впился взглядом в Хиггса, который на полной скорости мчался к кольцам Коктеврона. Сердце Гарри сделало кульбит. Снитч. Там блестел снитч. Все болельщики Слизерина заголосили, поддерживая своего ловца. А Гарри буквально всеми мыслями был на его месте, разгоняясь вместе с Хиггсом и хватая снитч. Необычное воодушевление царило у него в душе. Снитч поймал Теренс Хиггс, и Слизерин побеждает. Голос комментатора заглушили вопли слизеринцев. Первокурсники начали обниматься и хлопать друг друга. Гарри радостно обнялся с Забини, потом даже с противным Харьком. Радость победы затмила все, и, выходя с поля следом за командой Слизерина, они все радостно шумели. Теперь они фавориты в борьбе за кубок. Гарри чувствовал необычайный душевный подъем и торжество. Его ждало празднование в гостиной у теплого камина в удобных креслах. Празднование растянулось на всю неделю. Все так радовались, будто они уже выиграли кубок. В один из таких дней Гарри вышел из библиотеки. В гостиной было шумно, а домашние задания сами себя не сделают, поэтому он и остальные слизеринцы предпочитали заниматься в библиотеке, где особо не пошумишь. В коридоре он заметил Малфоя, который сделал эссе быстрее Гарри и вышел чуть раньше, и Долгопупса. Удивившись такой странной компании, Гарри направился туда. Тем временем Харек достал палочку и взмахнул ею в сторону Долгопупса. У того лицо разом побледнело, и он попытался отпрыгнуть, но вместо этого ноги мальчика разом склеились и он упал. Малфой расхохотался. Гарри подошел к ним. «Что происходит?» – спросил он, глядя, как Долгопупс пытается встать на ноги, цепляясь руками за стену. Ноги у него были склеены вместе, и нормально подняться он не мог. Это было смешно. «Да вот, искал, на ком можно потренироваться в заклятиях», — радостно затараторил Малфой со сверкающими глазами. Долгопупс любезно предложил свои услуги. «Думаю, какое же еще заклинание применить на нем? Попробуешь, Поттер?» Долгопупс с ужасом посмотрел на Гарри и пустился на утек, вернее попытался пуститься. Так как нормально бежать он не мог, то снова упал, затем нелепо вскочил и уже начал прыгать, стремясь удрать от слизеринцев. Малфой опять зашел со смехом. Глядя на смешно прыгающего Долгопупса, Гарри сам не удержался от смеха. Мысль о контрзаклятии, финита, улетучилась. Драко же тем временем уже от смеха сполз на пол и почти рыдал, что тоже добавило веселья Поттеру. Вдвоем всегда веселее смеяться, чем одному. И, возвращаясь уже вместе в гостиную, они со смехом обсуждали неудачника Долгопупса, который, наверное, до самой башни Гриффиндора прыгал. Следующий матч Пуффендуя и Гриффиндора Гарри отправился смотреть с приподнятым настроением. Свежий воздух, квиддич, что может быть лучше? Никакой скучной библиотеки, где приходилось часто сидеть после уроков. Подробности матча мало запомнились Гарри. Гриффиндор, словно паровой каток, буквально снес Пуффендуй. Поражение в матче со Слизерином и бесконечные тренировки Вуда, о которых слышал даже Гарри, дали сильную мотивацию красным игрокам отыграться, и они свой шанс не упустили. Охотницы, одна за другой, выходили на расстояние броска и забивали, близнецы бешено отбивали бладжеры, не давая возможности охотникам Пуффендуя на контратаку, а Вуд парировал единичные случаи. Точку мучений Пуффендуя поставил ловец команды красных, Маклагин, поймав снитч. Преподаватели, тем временем буквально завалили учеников домашними заданиями, и потому пасхальные каникулы, по сравнению с рождественскими, оказались совсем невеселыми. Однажды Гарри, проводивший много времени в библиотеке, увидел лесника Хагрида, который, на памяти мальчика, тут ни разу не появлялся. Лесник был в шубе из кротового меха и что-то искал у стеллажей. Затем, взяв книгу, отправился к выходу, минуя мадам Пинс. Гарри пристально наблюдал за ним. Лесник украл книгу, он ведь не выписывал ее у мадам Пинс, или нет, непонятно. Гарри огляделся, в библиотеке было почти пусто, компанию ему составляла лишь Трейси, которая что-то писала сейчас в тетради. Другие девочки уже сделали домашнюю работу. Малфой и остальные предпочитали заниматься в гостиной по книгам, что были на руках, а не подниматься из подземелий ради библиотечных. Поднявшись из-за стола, он пошел смотреть, в какой секции был лесник. Разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии, пособие по разведению драконов, от яйца до адского чудовища. Лесник определенно искал информацию про драконов. Гарри вспомнился их разговор летом, пока они шли на железнодорожную станцию. «Хотел бы я иметь дракона. Всегда хотел еще когда маленьким совсем был». Тогда это поразило Гарри. Неужели лесник смог раздобыть дракона? Вот бы на него посмотреть. Даже жалко, что они с Хагридом не общаются. Интересно, а в Британии есть драконы? Вряд ли. Он перевел взгляд на полки с книгами о драконах. О них стоит почитать. Тем более домашнее задание он почти доделал, и оно жутко надоело. Через час, рассматривая изображение валлийского зеленого дракона, самого распространенного дракона в Британии, Гарри с облегчением думал, как же хорошо, что он не сунулся с этими вопросами к своим одноклассникам. Как оказалось, разведение драконов было запрещено конвенцией магов давным-давно, и это всем известно. А задай он кому-нибудь такой вопрос, то лишь бы опозорился. Чертовы Дурсли, из-за них он ничего не знает о волшебном мире. Также драконы очень опасны, опаснее тролля и больше его по размерам, и неразумны. Зато их кожа, части тела очень дорогие и применяются во многих областях, а из-за умения летать и дышать огнем драконы являются одними из самых опасных и трудно скрываемых от маглов магических существ. Поэтому их содержат в заповеднике валлийских зеленых драконов где-то в горах Уэльса. Печень, когти, рог дракона и скорлупа его яиц имеют большое применение в зельеварении. Также существует целых 12 способов применения крови дракона, которые открыл Альбус Дамблдор. У многих драконов ядовитые клыки, а их кожа обладает защитными свойствами. Значит, разведение драконов запрещено и лесник нарушает закон, подытожил Гарри. Какое наказание было за это положено, он не знал, но вряд ли за таких чудищ лесника погладят по голове. Могут посадить в Азкабан, тюрьму волшебников, про которую он узнал у мадам Пинс. По ее словам, тюрьму охраняют ужасные существа, дементоры, но про них он пока не читал. Он перевел взгляд на разложенные книги, а затем решительно поднялся, сложил их кучкой и понес обратно на стеллажи. Дракон – это проблема лесника, а не его. Ему еще эссе дописывать по зельям. Сомнения Гарри насчет дракона решились через несколько недель. Во время завтрака по столу Слизерина прошел слух, что лесник напился и сжег свою жалкую хибару, которую он называет домом. Гарри с трудом дождался окончания завтрака и направился на улицу. От обуглившегося, сгоревшего дома Хагрида шел дым. Приглядевшись, Гарри увидел силуэт лесника, который что-то разбирал на руинах дома. Значит, он правильно понял про дракона, все-таки у него тот был. И чудовище спалило тому хижину. Странно, что сам лесник не пострадал. Успел убежать, и самое главное, где дракон? Гарри перевел взгляд на темные кроны деревьев запретного леса, что виднелись позади остатков дома великана. Неужели дракон сбежал туда, что собрались всем вернуться в замок? Таких любопытных, как он, оказалось много, и профессор МакГонагалл гневно сверкала глазами на учеников, требуя вернуться в замок. Гарри не нужно было повторять дважды, и он быстро зашел в теплый замок. Своим однокурсникам он так и не стал рассказывать про причину пожара. Это не его дело, хоть и держать дракона незаконно. Интересно, директор знает? Если да, то лесника могут упечь в Азкабан. Сонверсатион. Комментарий к Сонверсатион. Глава очень большой получилась. Приятного чтения. В следующие дни Гарри по возможности наблюдал за лесником. Тот ходил как в воду опущенный, несмотря на то, что его дом уже вечером стоял как новенький. Профессора постарались. Гарри сам не знал, зачем нужно было, но любопытство словно сжигало его, коря за упущенную возможность посмотреть на живого дракона. В один из таких погожих дней Гарри сидел на улице, бездумно глядя на гладкую поверхность озера. Где-то вдали хлопнула дверь. Он очнулся от своих дум и огляделся. Лесник с мрачным видом шел от своей хижины в сторону замка. Сонливость как рукой смахнула. Быстро собрав свои вещи и засунув в сумку, он пошел за ним. Лесник зашел в замок, и Гарри шел следом за ним по коридорам, пытаясь выглядеть естественным и незаметным. Уж больно нечастым гостем тут был Хагрид, иногда даже пропуская обеды и завтраки в большом зале. Тем временем лесник дошел до каменной горгульи в конце одного из коридоров и, остановившись, что-то сказал ей. Гарри, аккуратно выглядывая из-за угла, с изумлением наблюдал, как горгулья отошла в сторону, открывая вид на винтовую лестницу. Лесник, громко издав печальный вздох, шагнул на лестницу, и та начала вращаться, поднимая великана наверх. Гарри, не помня себя, рванул вслед за ним. Тут лесник спрятал дракона, сердце бешено стучало в груди, но страха не было, ничего ему лесник не сделает. Если там дракон, то именно ему, Хагриду, придется оправдываться. Вступив на вращающуюся лестницу, он тоже начал подниматься вверх. Вдруг раздался стук и голос лесника. «Профессор Дамблдор, можно?» «Да». «Добрый вечер, Хагрид. Это кабинет директора», с ужасом понял Гарри. «И сейчас его вынесет лестницей прямо к нему, и они поймут, что он шпионил». Развернувшись, он рванул по лестнице вниз. Бежать вниз, по ступенькам, что скользили вверх, и пытаться не шуметь, очень сложно. Хорошо еще, что лестница вращалась не очень быстро. Хотя, несмотря на это, в конце спуска у Гарри все равно сбилось дыхание. Но выход перекрывала горгулья, что вернулась на свое место. Гарри непослушными, слегка дрожащими пальцами ощупал той каменную спину, а затем попытался сдвинуть ее, чтобы освободить проход, но тщетно. Поттер вытащил палочку и прошептал: «Аллахомора». Горгулья не сдвинулась. Внезапно лестница остановилась, и сверху послышался голос Дамблдора и еще один, но его Гарри различить не смог. Он был тихий, с перерывами на всхлипы, да такие, что порой казалось, будто где-то завыла сирена. Гарри не был любителем подслушивать чужие разговоры, но, когда в разговоре речь зашла о драконе, любопытство взяло верх, и он поднялся на пару ступенек вверх. «Господин директор, еще раз спасибо вам, что смогли это, как его, замять дело, не привлекая министерства», — голос принадлежал Хагриду. «И спасибо за то, что нашли малыша, и за то, что поправили мой дом, сэр, Хагрид». Спокойный голос Дамблдора нарушил воцарившуюся тишину. «Хватит благодарностей, будь добр, не заводи опасных существ, ты ведь знаешь, чем могло бы все обернуться, тем более ты получил это яйцо от незнакомца». Воцарилось недолгое молчание. «Хогвартс стал небезопасным местом, поэтому я надеюсь на твое понимание. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы найти твоего дракона в запретном лесу. И мне не хотелось бы снова оставлять замок из-за таких ситуаций. Ладно, закончим на этом. До свидания». «Да, сэр». «Еще раз спасибо, сэр», — прогромыхал лесник. Сверху распахнулась дверь, и Гарри в отчаянии посмотрел на горгулью. Он в западне и не знает, как открыть проход. Внезапно та отошла в сторону, и Гарри, не удержав равновесия, вывалился наружу. Шаги лесника раздавались все ближе, и Гарри рванул к доспехам, стоящим в коридоре, чтобы спрятаться за ними. Там было много пыли, паутины и пауков. Один из них, большой, мохнатый и черный, жутко перебирающий лапами и глазеющий на незваного гостя своими многочисленными глазами, спустился на плечо Гарри и медленно пополз в сторону теплой человеческой плоти, оставляя на школьной мантии едва заметную то ли паутину, то ли слизь. В любом случае, паук был не настроен на душевную встречу. Гарри привык к паукам, однако таких больших ему не доводилось видеть в чулане, возможно, лишь в зоопарке, где Дадли упал в вольер со змеей. Но они все были за стеклами и не могли укусить. Гарри тряхнул плечом в надежде скинуть паука, но тщетно. Поттер мог поклясться, что слышал шипение паука. Попытка стряхнуть с себя паукообразное нечто ни к чему не привела, лишь еще больше разозлила опасное существо, и оно быстрее начало передвигаться к открытой шее. Не ожидавший такого, Гарри резко дернулся, что привело к падению доспехов. Лесник уже давно прошел мимо и не услышал грохота. Паук, ставший причиной падения доспехов и почти его раскрытия, оказался на полу, отчего мальчик попятился назад. Членистоногое было зло за то, что ребенок не только бессовестно вторгся в его владение, но и посмел разрушить его. Мальчик облегченно перевел дыхание, когда паук не стал ему вредить, а лишь развернулся на своих многочисленных лапах и убежал туда, куда недавно пошел Хагрид. «А, Гарри!» — вдруг послышался голос Дамблдора, и слизеринец начал догадываться, почему паук не решился напасть. Видимо, даже такие существа боялись и уважали Дамблдора, а может, он просто испугался его внезапного появления, хотя по позе директора он стоял здесь уже как минимум минуту. «Зайдешь на чай?» Поттер вышел из своего укрытия. Директор стоял у лестницы и пытливо смотрел на него. «Простите, профессор, я не хотел проникнуть в мой кабинет. Любопытство, не порок, Гарри, но порой стоит держать его в узде. Проходи». Директор отодвинулся, приглашая Гарри ступить первым на лестницу. Гарри вновь вступил на ступеньку и поднялся наверх, в кабинет директора. Это была круглая, просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены были увешаны портретами прежних директоров, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре стоял громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке потертая волшебная шляпа. Директор куда-то исчез, но вскоре вернулся с двумя чашками ароматного чая. «Угощайся, Гарри», — предложил Дамблдор, усаживаясь в кресло. «Как тебе на факультете?» На мгновение Поттер замер. У него никогда не интересовались, нравится или нет в Слизерине. Все просто решили, что так и должно быть, а прежние друзья отвернулись от него. К такому вопросу мальчик не был готов, к чему угодно, но не к этому. Однако директор молчал, не торопя. «Хорошо, сэр. Сначала было непросто, но я привык», — Гарри задумался. «Он ведь хотел попасть на Гриффиндор, и этот вопрос о распределении не давал ему покоя, особенно сейчас, в кабинете директора, рядом с распределяющей шляпой». Помолчав, слизеринец все же задал вопрос. «Директор, я хотел спросить, а почему шляпа отправила тебя на Слизерин?» — закончил мысль за первокурсника Дамблдор и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Почему бы тебе не спросить это у самой шляпы?» Гарри поставил пустую чашку на стол и под одобряющий взгляд Дамблдора подошел к полке. Ноги стали ватными, как при распределении. «Мистер Поттер», — ворчливым голосом произнесла шляпа. «Здравствуйте. Ты что-то хотел узнать?» Очевидно, шляпа знала ответ на заданный вопрос. «Да, я хотел спросить, почему вы отправили меня на Слизерин?» «Да, с твоим распределением было не так просто, но я вижу твое будущее, все твои задатки и таланты. Ты добьешься огромных высот на Слизерине. А другие факультеты?» «Я хотел на Гриффиндор поступить». «Да, поступи на Гриффиндор, у тебя появились бы искренние друзья. Но я вижу, что именно на Слизерине ты достигнешь величия». Шляпа притихла, давая осмыслить информацию. «Ты сам это поймешь». И шляпа замолчала, перестав двигаться. Гарри отошел к столу. Шляпа считала, что ему здесь будет лучше. «Как же, успехи?» Поттер почувствовал жуткую злость и огромное желание кричать, но годы у Дурслей помогли сохранять невозмутимый вид и сдерживаться, особенно находясь в кабинете директора. «О, Гарри, присаживайся», — любезно предложил Дамблдор, наливая еще чая. «Стало быть, у тебя есть вопросы, сэр?» «Что имела в виду шляпа?» — осторожно спросил юный Поттер. Почему-то Альбус внушал доверие и был отличным слушателем, а перед ним слизеринский девиз «Я сам» просто отпадал, когда мальчик смотрел в голубые глаза, полные мудрости. «Думаю, ты и сам это понял, Гарри». Она выразилась совершенно ясно. «Но запомни, что цель не всегда оправдывает средства, и лишь для темного волшебника все средства хороши для достижения его цели, а не испытывая сомнений, не испытывая сострадания к ближним. Но я не хочу становиться темным волшебником». Гарри перебил директора, но тот лишь покачал головой. «Никто не может тебя заставить стать темным волшебником. Это лишь твой выбор», — директор улыбнулся. «Со Слизерина выпускались много хороших волшебников и ведьм, которые не приняли сторону Волан-де-Морта. Гораций Слизнард, к примеру, преподавал зельеварение и был деканом Слизерина до профессора Снипа», — произнес Дамблдор. «Да, профессор, я еще слышал, что сам Мерлин обучался на Слизерине». Дамблдор нахмурился. «Это так, но тут ничем гордиться. Ты ведь читал о его жизни?» «Нет, Мерлину было предсказано, что один из детей, рожденных в мае, погубит его верного друга, короля Артура. И тогда Мерлин собрал всех детей, рожденных в мае, и отправил на сломанном корабле в море, на верную смерть. Никто из них не выжил. Хотя ходили разные слухи и теории, но факт в том, что король Артур все равно погиб, Мерлин не учел одной детали, но об этом вам будут рассказывать на истории магии. Это как раз то, о чем я говорил тебе раньше. Никакая цель не может оправдать такие чудовищные средства. Воцарилась тишина. Гарри поднес к губам чашку горячего чая и отпил. Чай оказался с медом. «Профессор, можно задать вопрос?» Гарри было страшно, судя по событиям одной из ночей, когда к нему пытались вломиться в дверь. «Ты уже его задал, но ничего, задавай еще, я отвечу на все, что смогу. Одной ночью кто-то пытался проникнуть в мою комнату, я обычно запираю ее чарами Целлопортус, а кто-то пытался ее открыть, это не с моего курса, кто-то старше, Целлопортус. Хорошо и заклинание», протянул Дамблдор, «необычно мощное для первокурсника, я не знаю, кто это был, но не забывай закрывать дверь на ночь, возможно, он желает навредить тебе, кто бы это ни был, но чары Целлопортус не открыть обычным заклинанием, а бомбарда использовать в Хогвартсе, себе дороже, сработают охранные чары, так что ты в безопасности, но я поговорю насчет этого с профессором Снейпом и он проведет расследование». «Сэр, не нужно, я не хотел бы, чтобы об этом кто-нибудь узнал, как скажешь, Гарри, никто не узнает, обещаю тебе, я предупрежу об этом профессора Снейпа, но я хочу, чтобы ты не пытался решить свои проблемы в одиночку, а в случае чего обращался к профессорам, я хочу попросить тебя, Гарри», после длительного молчания произнес директор, «выбери правильную дорогу и не угаси в своей душе свет, многие волшебники сошли с пути как раз ложным учением». «Ты не такой, как я узнаю, какая дорога правильная, профессор, сердце подскажет». Дамблдор помолчал, затем вытащил сверток из ящика стола. «Я хотел бы отдать тебе это», — директор обратил свой взор на Гарри. «Когда-то твой отец оставил мантию-невидимку мне. Полезная вещь, твой отец в основном использовал ее для того, чтобы тайком пробираться на кухню в поисках еды. Это было, когда он учился в Хогвартсе. Он протянул ее Гарри. В это тревожное время пусть она будет у тебя, она твоя по праву, но, прошу тебя, используй ее с умом». «Спасибо, сэр». Гарри с трепетом взял сверток, «и последнее на сегодня. Я надеюсь, ты сохранишь в тайне наш разговор с Хагридом». «Разумеется, профессор. А насчет дракона, думаю, тебе нужно вернуться в гостиную. Скоро отбой». Гарри поставил пустую чашку на стол и, поблагодарив директора, вышел из кабинета, прижимая мантию-невидимку к груди. Зайдя в гостиную, где на него не обратили никакого внимания, Гарри спустился вниз по лестнице и закрылся в спальне, размышляя над словами шляпы и Дамблдора и разглядывая мантию-невидимку. Она была просто потрясающей. Когда накидываешь на себя, твое тело будто растворяется в воздухе. Дверь по-прежнему Гарри запирал заклинанием, однако больше никто не собирался на него нападать. Приближались экзамены и конец учебного года, а это означало лишь то, что ему вновь придется увидеть семью Дурсли. Поттер усердно начал готовиться к экзаменам, боясь, что его не примут на второй курс и придется остаться на Тисовой улице. Хогвартс стал для Гарри домом, к которому он привык, а вот к дому номер 4 нет, и, хоть убей, желания возвращаться туда не было. Подготовка к экзаменам и повторение пройденного помогали ему хоть ненадолго отвлечься от этих мыслей. Слизеринцы после ужина спускались в гостиную, садились и занимались до поздней ночи, запоминая составы сложнейших зелий, заучивая наизусть заклинания и контрзаклинания, зазубривая даты волшебных открытий и восстаний гоблинов. Наступил день экзаменов. На улице стояла ужасная жара. В огромном кабинете, в котором они писали экзаменационные работы, было не только жарко, но и невыносимо душно. Перед экзаменами всем раздали специальные перья, заколдованные так, что тот, кто брал в руки это перо, лишался возможности хитрить. Еще они сдавали практические экзамены. Профессор Флитвик по одному приглашал школьников в свой кабинет и требовал заставить плясать лежащий на столе ананас. Профессор МакГонагалл дала им задание превратить мышь в табакерку. Количество полученных за экзамен очков зависело от того, насколько красивой получалась табакерка. Но если у табакерки оставался хвост, усы или что-нибудь еще мышиное, то на хорошую отметку можно было не рассчитывать. А на экзамене у профессора Снейпа все жутко перенервничали, пытаясь вспомнить, как приготовить зелье, отнимающее память. Гарри так переволновался, что забыл, сколько раз надо помешивать зелье по часовой стрелке после добавления двух веточек валерианы. Впрочем, его зелье было сварено почти идеально, если сравнивать с работами учеников из Гриффиндора. Последним экзаменом была история магии. Им предстояло в течение часа письменно ответить на вопросы о древних волшебниках и восстаниях гоблинов. Гарри никогда не нравилась история, но зато впереди его ждала свобода. Целая неделя свободы до объявления результатов экзаменов. И когда Гарри услышал, что пора сдавать работы, он ликовал вместе с остальными. Со свободной душой он вместе с другими учениками вышел на залитый солнцем школьный двор, спеша спуститься к озеру. На берегу веселились близнецы Уизли и Джордан, они дергали за щупальца заплывшего на теплое мелководье кальмара. Лесник сидел в кресле в двух шагах от своей новенькой хижины, закатав рукава рубахи и подвернув штанины, и лущил горох. У его ног стояла большая кастрюля. Все первоклассники из Слизерина расположились на берегу озера. Гарри было жарко, поэтому он не стал прислушиваться к разговору. Он бездумно уставился в ярко-голубое небо, заметив летящую в сторону замка сову. В клюве у нее было письмо. Можно расслабиться. Экзамены сданы, результаты будут позже, а скоро заключительный матч по квиддичу. Никаких проблем и тревог. Том Марвел Реддл, более известный как тот, кого нельзя называть, кабинет защиты от темных искусств. Полночь. Сознание и мысли путались. Кверрелл о чем-то бормотал. Неважно. Сегодня ночью он добудет камень. Старик отправился в Министерство магии и вернется только завтра. Этого времени ему хватит. Завтра наступит новая эра. Лорд Волан-де-Морт возродится. Да, новая эра. Он стоит перед домом Поттеров. Время исполнить пророчество. Нет, он под тюрбаном своего слуги, контролирует его. Если бы не это ничтожество, то он получил бы камень год назад. Год назад у него уже было бы свое тело, и он собрал бы снова свою армию, сеющую ужас и смерть. Ярость вновь охватила его. Именно она стала его постоянным спутником вот уже как 10 лет. Именно она подпитывала его волю к жизни, была якорем, что удерживало его в этом мире. Ярость и ненависть. Темный лорд испытывал затруднения в ощущении других чувств, и лишь эти две постоянные спутницы давали ему чувство того, что он еще жив. Однако частые вспышки ненависти чередовались с потерей ясности мышления и слабостью. Путаница в голове, потеря ориентации в пространстве и времени. Он не осознавал, где он и что делает. А затем приходит осознание себя: «Я лорд Волан-де-Морт, величайший маг всех времен. Существую в виде духа, словно проклятое привидение». И его снова охватывал гнев, растворяя в себе разум. Ужасные 10 лет в виде духа, без сил, без ничего. Да, сначала, после развоплощения, он даже этих чувств был лишен, лишь боль, но желание выжить, любой ценой выжить, не умереть, вкупе с яростью, найти и убить предателей, жалких трусов, стереть в порошок, не давало впасть в забвение. И надежда, надежда на то, что его верные пожиратели найдут его. Ярость пронзила его. Мерзкие предатели, они отреклись от него. Лишь Лестринджи были верны ему, но они гниют в Азкабане. Ему нужна сила, его мощь, ему нужно вернуться в свое тело, ему нужен камень, и он его добудет. А сейчас ему нужно собраться. Да, собраться, ведь мерзкий Дамблдор ждет его в кабинете. У него собеседование сегодня, и если он займет должность, о, это такие возможности. И главное, Дамблдор под боком, а он, лорд Волан-де-Морт, уже не тот школьник, что ушел из этого замка десятки лет назад. Он обдурит этого любителя грязнокровок и, выбрав момент, прикончит его. Например, освободит ужас тайной комнаты, а потом ударит в спину старого дурака Авады Кедавра. Да, а потом сам геройски загонит Василиска обратно, и победителя наградят. Он будет спасителем Хогвартса. Да и еще ему, может быть, достанется пост директора. Надо лишь выждать пару лет. Но он пока не решил, как поступит. Планы, это его путь к вершинам власти. Надо бы крестраж в Хогвартс пронести. Странно, он же уже сюда проносил крестраж, выручая комнату. Нет, это уже было. Это второй крестраж, так, где он? Почему темно? Он ощутил сознание рядом. Кверреллу. Сейчас 1992 год. Какой долгий год. Он сумел проникнуть в замок под его тюрбаном.